«Слушай, ты сам-то осознаешь, сколько оставил следов?» Усмехнулся я. «Я даже не знаю, с чего начать. Ты постоянно следил за моими разговорами с коллегами. Отлынивал, видимо, чтобы управлять своей нежитью. Уделял слишком много времени порталу в другой мир, который изначально и был порожден некромантией. Это мой портал, сукин ты сын!» Безумно рассмеялся Чижиков. «Это я создал его много десятков лет назад, в качестве небольшого эксперимента. И во что же ты его превратил? Сделал чистеньким порождением скучной магии. Знаешь, почему я на него смотрел? Мне блевать хотелось каждый раз, когда я видел, что ты натворил. Интересно, сколько магии ты потратил, чтобы сохранить свое смазливое личико?» Спросил я. «Тебе сколько лет-то на самом деле, дедуля?» «Ха-ха!» Истерично хохотнул Чижиков. «Хотя черт знает, как зовут этого психопата на самом деле. Паршивые у тебя источники информации, Алексей. Мне далеко не 100 лет. Я гораздо старше. Тебе жить еще не надоело?» Спросил я. «А то тут ко мне недавно заходил старик, которому и 100 лет с головой хватило. Так думают только глупцы без цели. А у меня она есть. И я уже давно к ней иду», — пропел Чижиков. «Ах да, ты ведь понимаешь, что всей семье Луки настанет конец из-за тебя. Я превращу в гнили его и все 5 поколений этих тараканов, которых он успел наплодить. Не выйдет», — помотал головой я. «Они уже уехали». Я предупредил его родственников. Уже в тот момент я догадывался, что некромантом являешься именно ты. «Ой, как интересно», — оскалился Чижиков. «Вот только я пока что не могу понять, чем я себя выдал. Все, что ты перечислил, чушь полная. На основании таких умозаключений человеку саблю к горлу не приставляют. Все твои пациенты, к которым ты ходил, притворяясь лекарем, страдали от ухудшения состояния», — сказал я. «Поначалу я действительно верил, что виной всему ведьма с ее отварами. Но потом до меня дошло, что она такая же жертва, как и все остальные. Она пыталась перед смертью сказать твое имя, но ты убил ее. Лежал в углу комнаты, притворялся, будто потерял сознание. Уже тогда казалось подозрительным, что ты оказался у нее в доме. Все сказал?» — бросил он. «Нет», — помотал головой. «Сам прислал мне сообщение, встретиться в 2 часа дня, а потом отпросился у Петровича на это время. Видимо, думал, что я не приду сегодня на работу, а я специально пустил этот слух и явился без предупреждения. Ну уж прости, Мечников, я не думал, что ты такой параноик. Если бы я сразу понял, что ты псих, который может прирезать первого встречного, я бы все же действовал осторожнее», — пожал плечами Чижиков. «Да плевать на все, что я перечислил, это были лишь указатели. Ты оставил свою кровь в старом доме, и ее резонанс совпадает с тем, что я чувствую сейчас», — сказал я. «Я обыграл тебя, некромант. Если бы ты продолжил до победного притворяться безобидной овечкой, я бы, может быть, сдался. Может быть, залечил бы твои раны и даже выплатил компенсацию за физический и моральный ущерб. Но ты сломался сам». «Хорошо, допустим», — улыбнулся он. «Ты меня раскрыл. Что дальше? Ты ведь понимаешь, что одного моего щелчка пальцев хватит, чтобы превратить всех присутствующих в гной. Что ты будешь делать? Голову мне отрубишь? Не успеешь». Я понимал, что убить его я не смогу в любом случае. Даже клятву лекаря парализовал от его могущества. Именно поэтому я не чувствовал в нем некротики все это время. Ее настолько много, что даже клятва не способна идентифицировать его как врага. Он банально выше этого. А потому я решил воспользоваться главным козырем. Убрал клинок от его шеи и приставил к своей. «Стой!» – прокричал Чижиков. «Ты что творишь, болван?» «Вот как?» Он даже не подумал, что я блефую. Тут же потерял концентрацию. Улыбка исчезла с его лица. Остался только страх. «Интересно получается, он за мою жизнь боится больше, чем за свою. Продолжу блеф и смогу выяснить, почему я настолько важен для него. Мне нечего терять, некромант. Когда меня изгнали из рода, я потерял смысл жизни», — солгал я. «Мне ничего не стоит вонзить этот клинок в себя». «Плохая идея», — произнес он. «Я могу придать твоей жизни смысл, Мечников. Я тот, кого ты так долго искал. Опусти клинок, будь благоразумен. Ты ведь, черт тебя раздери, верховный некромант», — усмехнулся я. «Чего тебе стоит воскресить меня? Ходячий труп мне не нужен», — помотал головой он. «Мне нужен избранник богов. Тот, кто работает вместе с потомками Асклепия, живой и невредимый. Его взгляд дрожал, глаза бегали из стороны в сторону. Я действительно застал его врасплох. Видимо, моя смерть означает для него полное поражение. Но я еще не наигрался на струнах его эмоций. «Ну, если ты действительно можешь придать смысл моей жизни, скажи, как я могу послужить твоему делу?» – спросил я. «Вот это уже совсем другой разговор», – Мечников улыбнулся некромант. «Раз ты объединился с богами, значит, ты уже читал трактат Асклепия, верно?» «Было дело», – кивнул я. «Тогда ты слышал, что Асклепий был тем, кто стал нашим общим отцом, отцом лекаря и отцом некромантов», – произнес Чижиков. «Да, он извлек некротическую магию из другого измерения, из темного мира», – с придыханием произнес некромант. «Я хочу открыть портал туда, тогда вся ваша троица получит невероятную силу, которую не могут вам даровать даже боги». «Троица, он говорит про меня, Сеченова и Павлова, про трех избранников. Теперь я понял, зачем вообще все это происходило, зачем его ученик, Антон Сухоруков, распространял некротику по всему Хоперскому району. Таким образом он приманивал сюда тех, кто сковал себя клятвой лекаря, заманивал нас в ловушку, чтобы воспользоваться нами для открытия портала в темный мир. Не знаю, каким образом именно мы можем помочь в этом деле. Алексей, услышал я голос Гигеи, не ошибись, прошу тебя, не предавай меня, не уходи на темную сторону. Дура, не удержавшись, мысленно ответил я, выбор сторон, для меня есть только одна сторона, не его и не твоя, сторона лекарского дела. Дальнейшие события развернулись за долю секунды. Я направил всю энергию в свою правую руку, заставил свои мышцы увеличиться и сократиться с такой силой, какой попросту не может обладать ни один нормальный человек. Думаю, этой рукой я бы сейчас смог поднять больше сотни килограммов. Вот только цель у меня была совсем другая. Я убрал клинок от своей шеи, замахнулся им и приготовился совершить сокрушительную атаку. Моя левая рука уже выплеснула волну обратного витка, которая начала разрушать мышцы Дениса Чижикова. Верховный некромант понял, что я пытаюсь сделать, и попытался сбежать. Он понимал, что не успеет, но все же решил предпринять все, что может. Чижиков усилил свое тело темной магией. Скорее всего, позаимствовал оставшиеся годы собственной жизни, лишь бы сбежать от меня, и в каком-то смысле ему это удалось. За секунду до того, как лезвие моего клинка коснулось его шеи, он отклонился в сторону, и я отрубил его левую руку вместе с плечом. Он закричал на весь завод, но уже через мгновение превратился в стаю летучих мышей, которые тут же выпорхнули через открытое окно. Я почувствовал жуткую усталость и почти нестерпимую боль в правой руке. Кажется, я потратил всю лекарскую магию и с помощью нее умудрился разорвать все мышцы своей верхней конечности. Я стерпел боль и медленно повернулся к работникам завода, которые, разумеется, видели всю эту картину. «Ну что я могу вам сказать?» Пожал плечами я. Чижиков уволен. «Если кто-то еще хочет превратиться в летучих мышей и улететь с рабочего места, лучше сразу кладите заявление на стол. Зря я его отпустил», — услышал я шепот Петровича. «Алексей, Игорь Лебедев подбежал ко мне и ошалело взглянул в окно, через которое сбежал некромант, будто опасался, что летучие мыши сейчас вернутся и атакуют нас. Это он? Ага», — кивнул я. «Нашелся, ублюдок, но все же смог скрыться. Все равно, ты, кажется, здорово его ранил», — сказал Игорь, указав взглядом на отрубленную руку. «Вряд ли некроманты умеют выращивать новые конечности. На это ведь даже лекари не способны». «Да, зато некроманты не сильно привязываются к своему телу», — ответил я. «Помнится, даже Сухоруков без труда отрубил себе кисть, а он был низшим некромантом». «Игорь, нам нужно предупредить Сеченова», — сказал я. «Беги в амбулаторию. Скажи ему, чтобы после работы сразу же направлялся домой. Там и встретимся. У нас серьезные проблемы. Кораблеву стоит отчитываться», — уточнил Игорь. «Хороший вопрос». «Да», — решился я. «Расскажи ему обо всем, что случилось на заводе. Он тоже хочет изловить верховного некроманта. Его помощь может нам пригодиться». Игорь без лишних вопросов тут же рванул к амбулатории, а я понесся домой. Теперь уже плевать на готовящиеся препараты. Некромант найден. Теперь надо ему помешать. Хотя, возможно, без иммуномодулятора мне бы не хватило сил даже руку ему отрубить. Этот препарат еще можно использовать для усиления лекарей. Очень хорошее оружие. Сам я к Сеченову и Кораблеву не побежал, поскольку должен был предупредить дядю. Я знаю, как поступают некроманты. На этот раз я не позволю ему навредить моей семье, дядя. Ворвавшись в дом, прокричал я: «Срочно собирайтесь. Бери Катю и Сережу. Уезжайте в Саратов. Я дам вам денег в дорогу. Поживите там неделю». «Боги», прошептал дядя, но объяснений не потребовал. «Катя, собирай все самое необходимое. Я пока найму повозку». Хвала Грифону, что Олег научился доверять мне в любой ситуации. Не пришлось даже рассказывать правду, да и не нужно ему этого. Все члены этой семьи успели пострадать за последние полгода. Олега чуть не убили бандиты, Сережу похищал некромант, а Катю брала под контроль ведьма. Пока Олег заказывал повозку, я сторожил дом. Через час их уже не было в Хоперске. Я с облегчением вздохнул, осознав, что теперь в доме никого, кроме меня, доброхота и такса больше нет. Снова история повторяется, только теперь ставки гораздо выше. «Что прикажете, хозяин?» — аккуратно обратился ко мне домовой, на этот раз без мата и прочих ругательств. «Снова защищать дом?» «Нет», — покачал головой я, — «лучше спрячьтесь с таксом. До лучших времен. С этим врагом смогут справиться только лекари». Наш разговор прервал бешеный стук в дверь. Видимо, это Сеченов с Кораблевым. «Быстро они». Перед тем, как впустить гостей, я на всякий случай воспользовался лекарским покровом. И как только осознал, что некротика им не улавливается, повернул ручку. Но на пороге моего дома оказался человек, которого я меньше всего ожидал увидеть. Там стоял Владимир Харитонович Павлов, третий избранник лекарских богов, который пропал неделю назад. Он был бледен, покрыт кровью с ног до головы. «Пожалуйста, помоги», — прошептал он, и тут же рухнул на пол прямо передо мной. Глава 21. Я знал, что после раскрытия настоящей личности некроманта на меня сразу же начнут валиться новые проблемы, но подобное появление Павлова все же застало меня врасплох. Хорошо еще, что я успел оперативно отправить Олега и его семью в Саратов. Им лучше не видеть то, что сейчас будет происходить в этом доме, а ожидать можно чего угодно. Некромант раскрыт, и он жаждет распахнуть врата в темный мир, вместо рождения некротики. Он от нас не отстанет, обязательно найдет способ воспользоваться мной, Сеченовым и Павловым, чтобы довести свой план до ума. Я протащил Павлова к дивану в гостиной. О том, что его кровью может запачкаться мебель, думать уже не было времени. Пусть Павлов и является для меня одним из самых серьезных конкурентов, но выбора у меня нет. Спасти я его должен в любом случае, как минимум по той причине, что он сам пришел ко мне и попросил о помощи. Активировал клятву лекаря, чтобы у меня не осталось выбора. Вот только все это могло оказаться крайне опасной ловушкой. Он пришел ко мне не просто так, где-то его все это время держали. И я даже догадываюсь, кто это сделал. Но приступать к лечению я буду только после того, как получу ответы на свои вопросы. Я направил поток лекарской магии в головной мозг Владимира Павлова и заставил мужчину проснуться. Он едва мог самостоятельно держать себя в сознании, а это о многом говорит. Вспоминая, как Павлов за пару секунд излечил себя после открытого перелома берцовой кости, напрашивается вывод, что у него имеется неописуемо огромная способность к саморегенерации. А если учесть, что прямо сейчас он себя лечить не может, значит, его силы успели сильно истощиться. Складывается впечатление, что его пытали, причем очень долго и беспощадно. «Говорить можешь?» – спросил Павлова я, когда тот приоткрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Соберись, мне нужны ответы». «Я переоценил свои силы», – прохрипел он. «Мне хватило сноровки найти этого ублюдка, но он оказался куда могущественнее, чем я думал. Так значит, он нашел некроманта быстрее нас с Сеченовым. Вот только ничего хорошего ему эта находка не дала. Он поплатился за вмешательство в его дела своим здоровьем». «Что он с тобой сделал?» — спросил я, попутно осматривая его тело. Оно было покрыто множеством глубоких незаживающих ран. Крови Павлов потерял очень много, но я не мог не обратить внимания на мастерство пытающего. Верховный некромант сделал все, чтобы ослабить лекаря, но при этом не нанес ему смертельных ран. «Он больше недели держал меня в своем логове», — прошептал Павлов. «Все время наносил мне урон, чтобы у меня даже возможности со своим богом связаться не осталось. Я не слышал Махаона уже много дней. Думаю, он считает, будто я уже мертв». «Как ты сбежал?» — поинтересовался я. «И запомнил ли путь к логову некроманта?» «Путь-то я запомнил. Я знаю, где он скрывается», — ответил он. «Вот только отпустил он меня сам. Не знаю, почему. Неожиданно вернулся, расколол некротические цепи и выбросил на улицу. Это ловушка. Неспроста он все это провернул. Сам же отпустил человека, который знает путь в его логово. Денис Чижиков знал, что Павлов побежит ко мне, ведь кроме меня ему больше никто помочь не сможет. Скорее всего, он подослал ко мне бомбу замедленного действия. Осталось только разобраться, в чем опасность, которую он заложил в Павлова. «Не шевелись», — попросил Павлова я, — «залечу твои раны, а после этого уже продолжим разговор». Однако раны я начал стягивать ровно в тот момент, когда Владимир только оказался на пороге моего дома, и лечились они очень туго. Пока я залечивал одну, открывалась предыдущая, пустая трата лекарской энергии. С его телом что-то не так, проклятие. Как же мне хочется все бросить и рвануть в город на поиски Чижикова. Даже клятва лекаря сомневается, чем мне стоит заняться в первую очередь. Лечением Павлова или убийством некроманта. И в данном случае выбор за мной. А я считаю необходимым сначала помочь Владимиру. Сохранение чьей-то жизни важнее, чем убийство. Даже если во втором варианте речь идет об опаснейшем некроманте. Я расширил свое восприятие, активировав лекарский покров, и осознал, что ситуация куда сложнее, чем мне казалось. В организме Владимира Павлова что-то есть. Еще одно живое существо. Именно оно источало некротику, которая не давала ранам срастись. Если бы передо мной была женщина, я бы решил, что Чижиков заразил некротикой дитя, которое она вынашивает. Но если учесть, что передо мной мужчина, скорее всего, он что-то поместил в тело Павлова, что-то, что убивает его изнутри. Стоп, нет, Чижиков ведь сам говорил, что ему невыгодно убивать избранников богов. Тогда в чем же логика, какую многоходовочку он задумал, чтобы обмануть меня и моих соратников? Искать ответ нужно прямо сейчас, в процессе лечения Павлова, иначе шансов одолеть некроманта станет гораздо меньше, а их и без того не больно-то много. Отвечая честно, попросил я, сколько у тебя осталось лекарской магии? Он из тебя все выкачал, все до последней капли, прокряхтел Павлов. Я заметил, как тяжело ему было в этом признаваться, но его жизнь теперь зависела исключительно от меня. Больше Владимиру нет смысла скрывать от меня что-либо. По крайней мере сейчас. Ты в курсе, что он в тебя что-то поместил? Поинтересовался я, а точнее, кого-то. Ситуация достигла такого накала, что мы с Павловым уже не заботились насчет обращения. Сразу перешли на «ты». Однако моя фраза поразила его до глубины души. Владимир побледнел, его пульс ускорился. «Так значит, мне это не почудилось?» Заикаясь, произнес он. «Я помню, как этот ублюдок засунул что-то мне в рот, какого-то червя, но я был уверен, что это лишь видение. Я все время находился в бредовом состоянии, меня лихорадило несколько дней. Это был не сон, Владимир», прямо сказал я. «Если бы у тебя остались хоть какие-то крупицы магии, ты бы и сам почувствовал, что внутри тебя сидит некротический организм». «Проклятие», вздохнул Павлов. «Ты сможешь его вытащить, я в долгу не останусь, обещаю. Пусть у нас и были разногласия и, думаю, они и после всего этого никуда не исчезнут, но скомпенсирую деньгами, щедро заплачу за помощь, обещаю. Поступим следующим образом», — произнес я, — «поможешь мне иначе. Твои деньги мне не нужны, Владимир. Лучше после восстановления выступи вместе с нами против некроманта. Объединив силы, мы точно сможем его одолеть, а уже после вернемся к прежним взаимоотношениям». «Хаем», — выдохнул он, — «а ведь тебе выгодно убить меня. Ты ведь можешь попытаться меня спасти, но при этом приложить лишь часть усилий. И если я в процессе погибну, ты лишишься конкурента». Да уж, с доверием у Павлова явные проблемы. Неужели он и вправду думает, что все вокруг стремятся подсечь друг друга точно так же, как обычно это делает он? Хотя из его слов я извлек любопытную информацию. Если он говорит правду, клятву лекаря иногда все же можно обойти стороной. К примеру, если некромант, умирая, будет просить меня о помощи, я могу облегчить его страдания, но не пытаться спасти ему жизнь. Но лучше с такими трюками обходиться аккуратно. Нельзя сказать наверняка, правду ли говорит мне Павлов. Может, он просто хочет, чтобы я нарушил клятву и потерял свои способности? Да, сложно же заключать договоры с потенциальными врагами. Но об этом подумаем позже. Для начала стоит выдрать из него этого паразита. А он, судя по исходящим из тела Владимира Павлова некротическим вибрациям, засел где-то в районе 12-перстной кишки. Хорошее место выбрал, ублюдок. Туда ни рукой, ни магией не достанешь. А если червь проползет в тонкий кишечник, оттуда его уже будет невозможно извлечь без оперативного вмешательства. К счастью, именно в этот момент в мой дом ворвались двое мужчин, которых я ждал изначально. Сеченов и Кораблев. Лебедев передал нам послание. Воскликнул главный лекарь, приближаясь ко мне. Сказал, что некромант найден и... Кораблев перевел взгляд на Павлова. «А что у вас здесь происходит? Нет времени объяснять», — перевел тему я, а затем обратился к Сеченову. «Иван, наш аппарат для фиброгастродуоденоскопии хранится у тебя дома. Ты ведь никуда его не дел?» «Нет, конечно. Куда он денется? Ждет своего часа», — воскликнул он. Но ему было трудно слушать меня, поскольку все его внимание сконцентрировалось на Павлове. «Это ведь он, Владимир Павлов, это ты его так отделал, Алексей, Иван», — повысил голос я. «Срочно тащи сюда наш эндоскоп, сегодня Павлов, это наш пациент. Как только спасем его, будем думать, что делать с некромантом». Иван сразу же рванул к своему дому, и всем нам очень повезло, что он не задержался здесь еще на пару секунд, потому что я почувствовал, как паразит начал воздействовать некротикой на все окружение. Моя мана начала стремительно снижаться, сил с каждым мгновением оказывалось все меньше и меньше. Мы с Павловым прекрасно чувствовали, как быстро исчезает наша магия, но эта сила не распространялась на Кораблева, и до меня дошло, что на самом деле запланировал этот ублюдок Чижиков. Паразит не должен никого убивать, он должен задержать нас, ослабить, собрать всех избранников богов в одном месте. Тогда верховному некроманту не составит труда заполучить наши едва способные на движение тела. Павлова отпустили специально, теперь в этом сомнений быть не может. Чижиков знал, что он пойдет ко мне, знал, что сюда скоро придет Сеченов. Он решил действовать более агрессивно. Хочешь заполучить всю нашу троицу разом? Ох, и зря же ты затеял эту игру, Чижиков. Тьфу ты, даже в мыслях это звучит абсурдно. Такая фамилия совершенно не подходит верховному некроманту. Видимо, поэтому он ее и выбрал. Один из множества способов маскировки. «Алексей Александрович, в вашем доме ужасная атмосфера», — воскликнул Кораблев. «Мне даже находиться здесь физически тяжело. Откуда столько некротической ауры? Вы что, трупы в подвале храните? Странно, неужели Кораблев не чувствует источник некротики? Видимо, Чижиков его очень хорошо замаскировал. Даже носителям клятвы лекаря было трудно его обнаружить. Хотя удивляться тут нечему. Я магию Чижикова за все это время почувствовал лишь единожды, когда зажал его в угол. Судя по всему, он достиг такого уровня мастерства, что в конечном итоге научился скрывать собственные силы. Наверное, я допустил ошибку», — заключил Павлов и попытался встать. «Я обрек вас всех на гибель. Если останусь здесь, вы с Сеченовым тоже потеряете всю свою магию. Будет лучше, если я уйду и загнусь где-нибудь в другом месте». Я силой нажал на плечи Павлова и заставил его снова лечь на диван. «Поздно, Владимир», — сказал я, а затем шепотом добавил. «Ты уже активировал клятву. Мне придется тебя спасать, даже если я в какой-то момент передумаю». Через пару минут к нам присоединился Сеченов. Однако кроме эндоскопа он притащил с собой еще одного соратника. Вместе с Иваном к нам заявился Илья Синицын. Он лишь молча кивнул, решив не вмешиваться в происходящее, и остановился рядом с главным лекарем. Мы же с Сеченовым приступили к процедуре, которую научились делать практически с тем же профессионализмом, с каким она проводилась в моем мире. Опрыскали горло Павлова анестетиком и начали вводить в пищеварительный тракт трубку. Повезло, что не так давно я усовершенствовал наш тестовый эндоскоп и присоединил к нему щипцы. Планировалось, что с помощью них лекари в будущем смогут брать биопсию. Все-таки микроскопы уже есть. Осталось их немного усовершенствовать, и мы сможем готовить гистологические препараты и определять, имеется ли в верхних отделах желудочно-кишечного тракта опухоль. Вот только в моей разработке была допущена небольшая ошибка. Щипцы получились слишком большие. Ими запросто можно стенку желудка порвать. Но сейчас нам это только на руку. Ведь большими щипцами проще схватить паразита. «Терпи, терпи», — говорил я Павлову, пока тот давился из-за введенного в его пищевод аппарата. «Скоро мы достанем из тебя эту сволочь. А кого мы, собственно, достаем?» Поинтересовался Сеченов и слегка покачнулся, почувствовав сильную слабость. «Скоро узнаем. Кое-кто решил подкрепиться нашей магией. Надо бы спасти эту дрянь от переедания», — усмехнулся я. проклятие, услышал я стон Синицына за нашими спинами. Мне всегда дурно становится, когда я наблюдаю за этой манипуляцией. Я осмотрел пищевод и желудок через специальный окуляр, но там никаких отклонений не обнаружил. Остался самый главный этап – проникнуть через привратник в двенадцатиперстную кишку и вырвать оттуда эту тварь. Только сделать это нужно быстро, пока она не поняла, что за ней уже идут. Рисков слишком много. Паразит вытягивает нашу магическую энергию и не дает Павлову залечить раны. Если провозимся слишком долго, план Чижикова удастся. Он ослабит нас настолько, что мы уже ничего ему противопоставить не сможем. Нашел. Вот он, воскликнул я, когда изображение из объектива показало мне то, что хранилось в его кишке. Что там, что вы видите, Мечников? Спросил Кораблев. Это не червь, в ужасе произнес я. Больше похоже на многоножку. Павлов вздрогнул и из-за приступа паники попытался перекусить трубку, но ему помешал созданный мной валик для зубов. «Спокойно, Владимир, сейчас я эту тварь достану», — уверил его я, а затем резким рывком продвинул трубку вглубь и вцепился щипцами прямо в панцирь некротического существа. Его тело было скользким и удерживать паразита было трудно, но я нашел идеальную позицию для сцепки, пространство между двумя сегментами его тела. Там щипцы вгрызлись в мягкую плоть, незащищенную хитином, и я принялся быстро доставать паразита из организма Павлова. «Держите его!» – воскликнул я, когда Павлов начал дергаться. «И глаза ему закройте! Не надо, чтобы он это видел!» Синицын и Сеченов прижали конечности Владимира Павлова к дивану, а Кораблев положил сморщенные ладони на лицо пациента. Я решил немного нарушить правила эндоскопии, а потому принялся тянуть паразита быстрее, чем следует. Разумеется, из-за этого царапалась слизистая, и Павлов чувствовал более сильный дискомфорт в пищеварительном тракте. Но лучше уж так, чем позволить этой хреновине сбежать. Да, никогда бы не подумал, что созданный мной аппарат будет использован для извлечения многоножки из чьего-то желудка. Наконец операция подошла к концу. Я выдернул эту тварь изо рта Павлова. Однако 20-сантиметровый паразит приготовил для нас сюрприз. Как только он оказался снаружи, мы с Сеченовым резко почувствовали слабость. В него автоматически устремилась наша магия. Многоножка, воспользовавшись нашим промедлением, вырвалась из щипцов и упала на пол. «Во имя Грифона!» – закричал Кораблев. «Она убегает!» Я резко перевел взгляд в другой конец комнаты и отдал приказ еще одному нашему союзнику. «Ты знаешь, что нужно делать!» Коллеги посмотрели на меня, как на безумца, поскольку они не знали, кто все это время скрывался в тени гостиной. Скрыться под полом многоножка не успела, поскольку ее успел схватить выскочивший из-под досок домовой доброход. «Попалась, сука!» – проорал он, чем заставил лекаря оторопеть от удивления. «Никаких ползучих тварей в моем доме. Кстати, про ползучих тварей. Токс, тащи сюда свою задницу». Однако Токс уже был рядом. Клещ выпрыгнул из-под обеденного стола, схватил паразита и с громким хрустом перекусил его пополам. Уже через секунду некротическое существо оказалось съеденным подобным ему созданием. Кораблев был в таком шоке, что уже давно забыл о том, что Павлову, вообще-то, стоит прикрывать глаза. Владимир же прокашлялся, вытер слюни рукавом, а затем прокряхтел. «Мечников, что у тебя здесь вообще происходит? Даже в убежище некроманта не было столько монстров». «Монстров», — хмыкнул доброход, — «на себя бы посмотрел. Выглядишь, как мертвец ходячий. Мне еще после тебя диван оттирать». Все залил своей кровищей. Все сработало даже лучше, чем я планировал. Токс обладает примерно такими же способностями, как этот паразит. А это означает, что, переварив его, он получит в резерв всю энергию, которую эта тварь успела из нас высосать. Клещ улегся на диван, чтобы поскорее усвоить обед. Мы же еще несколько минут сидели молча, пытаясь переварить все, что произошло за последние несколько часов. После я начал рассказывать соратникам о личности некроманта и его планах на Хоперский район. Если он перешел к столь решительным действиям, значит, он уже готов провести этот ритуал, заключил Кораблев. «Так вы не в курсе?» – спросил нас Павлов, закончив залечивать свои раны. «Скорее всего, он уже в эту полночь сделает то, к чему так долго стремился». «Точно, ты ведь был в его убежище все это время!» – воскликнул Сеченов. «Тебе удалось что-то узнать, где будет проходить ритуал, где вообще находится то место, где тебя держали?» «Тише, тише, поморщился Павлов. «У меня еще голова не прошла, я столько вопросов за раз не выдержу». Убежище некроманта мне удалось обнаружить своими силами. Он расположился в самом центре Красногривовского леса. Именно поэтому мне было так трудно оттуда сбежать. «Вы бы знали, сколько тварей живет в этом месте». «Мы в курсе», — кивнул я. «Доводилось там бывать, но вглубь леса мы еще ни разу не забирались». «Никто не забирался, а это многое объясняет. Люди слагали легенды, что этот лес образовался из-за аномалии. Вот только это вопрос из разряда курица или яйцо. Возможно, некромант и создал этот лес. А может быть, все было ровно наоборот. Он выбрал его в качестве жилища, поскольку там никто не решится его искать». «Стоп, есть и другая причина этого выбора. Красногривовский лес находится в самом центре Хоперского района. Именно поэтому носители клятвы лекаря не могут выбраться отсюда. Он специально все рассчитал таким образом, чтобы мы оказались заперты в Хоперске, чтобы наше присутствие помогло ему провести ритуал раскрытия врат в темный мир. Я уже начал догадываться, почему именно мы нужны для этого дела. Мы напрямую связаны с Гигеей, Подалерием и Махаоном, детьми Асклепия, который когда-то открыл этот портал. Видимо, без отголосков его силы повторить этот трюк невозможно. А хорошая ли идея сотрудничать с ним? Вмешался Синицын и указал взглядом на Павлова. Он пытался разрушить наш завод изнутри. Пользовался самыми грязными методами для достижения своей выгоды. «Вообще-то, я пришел к вам и сразу же все рассказал. Вы вообще не могли найти некроманта», — обиженно воскликнул Павлов. «И это произошло лишь по той причине, что Чижиков тебя отпустил. Он сам хотел, чтобы ты притащил к нам этого паразита», — решил поспорить Синицын. «Успокойтесь оба», — велел я. «Сейчас не время ссориться. Единственный шанс остановить Чижикова – объединиться. Выступать нужно уже сейчас. Только в этом случае у нас еще будет шанс его остановить. Завтра будет слишком поздно. Наши разногласия придется отбросить. По крайней мере, на какое-то время». «Я согласен с Мечниковым», – кивнул Павлов. «Мне надоело торчать в этой глуши. Я хочу уже выбраться отсюда и продолжить заниматься своими разработками». Я показал Павлову указательный палец, заставив его замолчать. Владимир понял, что я имел в виду. «Среди присутствующих есть люди, которые понятия не имеют о существовании клятвы лекаря. Если Синицын слышал о ней косвенно, то Кораблев даже не подозревает, что такое явление существует». «Ладно», — заключил главный лекарь, — «у вас есть какой-то план, Алексей Александрович? Вы ведь понимаете, что мы не сможем пробиться через дебри Красногривовского леса самостоятельно. Нас там сожрут. Вы уже забыли, как чуть не превратились в упыря после крайнего посещения этого места. Думаю, нам стоит вызвать подкрепление из Саратова». «Нет, хватит, Иван Сергеевич», — покачал головой я. «Вы упоминаете о подкреплении каждый месяц. Никто сюда так и не приехал. Давайте будем честны с собой, им на нас плевать. Если вы отправите им письмо, они опять затребуют доказательства. А даже если и поверят и не запросят дополнительные аргументы, на дорогу у них уйдет больше 5 часов. За это время портал в темный мир уже раскроется. И какие же у нас варианты?» — пожал плечами Кораблев. «Как пробиться через монстров, которые, кстати, уже скоро выйдут на охоту? На улице начинает темнеть, если вы не заметили. Где Игорь Лебедев?» — ответил вопросом на вопрос я. «Он ведь пошел оповещать вас. Вы где его потерять уже успели?» «Он снаружи стоит», — ответил Синицын. «Сторожит дом. Доброход», — обратился к домовому я. «Сходи за Игорем, смени его. Пусть пройдет к нам». «Тьфу», — фыркнул домовой. «Так и знал, что поимкой ползучей твари я не отделаюсь». Продолжая ворчать себе что-то под нос, домовой прошел в прихожую. Через минуту к нам присоединился Игорь. «Звал, Алексей?» — спросил он. «Звал», — кивнул я. «Тут для тебя появилась задачка. Помнишь, как ты испарил своим пламенем целое озеро в Пензенской губернии? Сложно такое забыть. Но ты ведь не просто так задал этот вопрос. Последние несколько месяцев ты учился сдерживать свою силу», — сказал я. «Но этой ночью от тебя потребуется прямо противоположное. Все, настрадался уже Хоперский район от этого проклятого места. Пора от него избавиться». И тогда я задал вопрос: «Если активируешь все свои магические ядра, у тебя хватит сил, чтобы сжечь весь Красногривовский лес?» Удивился не только Лебедев. Остальные лекари тоже уставились на меня так, будто я предложил Игорю спалить весь Хоперск. «А чего вы так смотрите?» — пожал плечами я. «Это и есть мой план. Игорь прожжет нам дорогу к дому некроманта. Павлов укажет направление, а потом мы с ним сразимся. Сколько у нас в совокупности лекарских витков? Целая куча. Толпой мы точно подавим его некротику. Кроме того, у нас с Сеченовым имеются в наличии обратные витки. Мы сможем и прямой урон наносить Чижикову, если потребуется. Кстати, Алексей поднял важную тему, сказал Сеченов. Думаю, имеет смысл сейчас сказать, у кого сколько витков, чтобы мы точно знали, что у нас имеется в арсенале. К примеру, у меня 4 лекарских и 1 обратный. Согласен с Иваном, кивнул я. 5 лекарских и 2 обратных. 4 лекарских, коротко сказал Синицын. Ох, вздохнул Владимир Павлов. Вообще-то, я бы не хотел об этом распространяться. Но раз уж все признались, у меня 6 лекарских. Теперь понятно, как ему удается так быстро регенерировать раны. Вы можете не говорить, Иван Сергеевич, улыбнулся Синицын. А вас по всему Хоперску ходят слухи. Уж простите за прямоту, но каждая собака знает, что у вас целых 6 витков. Эти слухи распустил я, господа, признался Кораблев. Если мы выживем этой ночью, я бы хотел, чтобы вы сохранили в тайне то, что я скажу. На самом деле у меня их 9. 9 практически максимальный уровень энергии. А Кораблев хитер, специально преуменьшил свои силы, чтобы к нему не возникало лишних вопросов. 28 лекарских витков и 3 обратных. Плюс маг огня, который способен стереть с лица земли целый город, подытожил я. У Чижикова нет шансов. И в этот момент нашу команду разом парализовало от пронесшейся по воздуху волны энергии. Ее не почувствовал только пиромант. Лекари же без лишних слов поняли, что только что случилось. Началось. Чижиков уже приступил к ритуалу. «Выступаем, господа», — сказал я. «Пополняйте энергию от моего моноклеща. Она нам пригодится». Глава 22. Наш отряд приступил к работе по борьбе по некротикой, а прошедшая недавно волна темной магии заставила нас поторопиться. На часах 8 вечера, а это означает, что у нас всего 4 часа до окончания ритуала Чижикова. Изначально Павлов сказал, что некромант приступит к делу в полночь, но судя по всему, он ошибся. В 12 ритуал завершится, раз отголоски его силы уже пролетели через весь район. Прежде чем мы выдвинемся туда, я хочу, чтобы все присутствующие кое-что поняли, произнес я. Мы идем на битву с самым могущественным некромантом в Саратовской губернии. Может быть, он даже сильнее всех себе подобных в Российской империи. По крайней мере, до него никто еще не пытался провернуть столь амбициозный план. И я говорю это не просто так. Есть риск, что кто-то из нас погибнет. И этот риск очень высок. Понимаете? Именно поэтому я говорю вам об этом напрямую. Если кто-то сомневается и хочет выйти из игры, лучше сделать это прямо сейчас. Уверен, никто никого не обзовет трусом. Это естественный инстинкт самосохранения. Не более того, мои соратники переглянулись, но никто так и не решился покинуть мой особняк. Синицын, Кораблев, Сеченов, Павлов, Лебедев и я были готовы к финальной схватке с некромантом. Я прекрасно понимал, что у нашей троицы избранников богов иного выбора попросту нет, а вот остальные имеют право уйти. Однако Кораблев уже давно загорелся идеей искоренить некротику в своем районе. Лебедев всегда был готов идти за мной. В нем я сомневался меньше всего, даже несмотря на то, что когда-то он приехал в Хоперск, чтобы меня убить. Но один из присутствующих все же вызывал у меня сомнения, и я хотел их развеять, прежде чем выдвинуться на нашу операцию. «Господа, раз никто не собирается отступать, подождите снаружи», — попросил я. «Эй, погоди», — воспротивился Павлов, который все это время держал руку на спинке такса. «Я еще не все силы вернул. Из меня эта многоножка высосала все до последней капли». «Ладно», — кивнул я. «Тогда дайте нам с Синицыным пару минут. Я хочу переговорить с ним с глазу на глаз». Я позвал Илью за собой. Единственным местом, где нас никто не мог услышать, был подвал. Пока остальные лекари заряжались от моей главной батарейки, мы спустились под дом. «В чем дело, Алексей?» – нахмурился Синицын. «Только не говори, что ты во мне сомневаешься. Я не собираюсь убегать». «Знаю», – кивнул я. «Но давай не будем лгать самим себе и друг другу. Ты сейчас не в лучшем состоянии. Есть риск, что тебе снова станет плохо. А если некромант воспользуется твоей слабостью и в конечном итоге ты погибнешь, значит, такова моя судьба», — усмехнулся Синицын. «Ну хватит, Алексей, мы уже через многое прошли, не время списывать меня со счетов, тем более, чувствую я себя гораздо лучше. Я хоть и наелся неготового препарата, но он мне сильно помог. Тебя уже ждет готовый Налтриксон. Мы закончили его сегодня, сказал я. Тем лучше. Через силу улыбнулся Илья. Значит, у меня есть дополнительная мотивация вернуться оттуда живым. Все, не вижу смысла продолжать этот разговор. Я пойду с вами, и точка. Сам ведь подсчитал, у нас на всю команду 28 витков. Даже 30 не набралось. Если я уйду, вы сильно ослабнете. Позволь мне помочь вам. Мне это нужно. Я хочу реабилитироваться. Синицын говорил искренне. Но я все равно улавливал толику фальши в его словах. Он что-то скрывал, но прочесть его мысли я не мог. Ладно, Илья, кивнул я. Я возьму тебя с собой, но только при одном условии. Будешь держаться рядом со мной. Все время. Будем обмениваться маной и прикрывать друг друга. Такое тебя устроит? Ха. Спрашиваешь еще. Отмахнулся он. Устроит, конечно. Пойдем уже. Печально выйдет, если из-за нашего разговора мы опоздаем, и весь Хоперский район будет поглощен некротикой. Синицын что-то скрывал. Скорее всего, свои истинные эмоции. Его улыбка, смех, все это наиграно. Но решение мой друг уже принял. Хочет идти, пусть идет. Кто я такой, чтобы препятствовать его решению? У него своя жизнь. Я могу беспокоиться о нем, помогать ему, но лезть в его решение, это уже чересчур. Мы поднялись на первый этаж особняка. К этому моменту беднягу Такса уже истощили до последней капли. «Прости, дружище», — сказал я и мягко похлопал его по голове. «Ты нам здорово помог. Обещаю, что буду делиться с тобой своей магией, когда вернусь». «Жежу», — сурово буркнул Токс. «Час настал. Наша команда выдвинулась к Красогривовскому лесу. На конспирацию нам было уже наплевать. Единственное, что нас интересовало, это время». Поэтому мы отдали первому попавшемуся извозчику большую сумму денег, чтобы он как можно скорее довез нашу компанию до самого леса. Мы поднялись на холм и пересекли небольшую поляну, прежде чем оказались около входа в магический лес. «Готов, Игорь?» – спросил я. «Твоя задача – уничтожить весь лес. Большего мы от тебя не потребуем. А в нем точно нет людей?» – спросил он, опасаясь, что в очередной раз может убить человека. «Только некромант. Больше никто сюда не ходит», — уверил его я. «Ты ведь понимаешь, Алексей, если я сделаю то, что ты просишь, я больше помочь вам ничем не смогу. Скорее всего, я здесь и останусь. Такую площадь выжечь очень трудно. Все 9 ядер потеряют свой запас. Понимаю», — кивнул я. «Сделай все, что в твоих силах. А кто знает, может, нам повезет», — вмешался в наш разговор Павлов. «Вдруг наш пиромант испепелит некроманта, и нам даже не придется что-либо делать». На эту фразу Павлова команда ответила красноречивым молчанием. Все прекрасно понимали, что так просто мы не отделаемся. Вот только никто не понимал, какая на самом деле задача предстоит Игорю. Одно дело устроить лесной пожар, другое дело выжечь до земли весь лес, не оставив в нем ни одного растения, ни одного живого существа. Ведь только после такого тотального сожжения мы сможем пройти через него и не задохнуться. Как только леса не станет, холодный ночной воздух быстро охладит землю. С обычным лесом я так делать не стал. Но это место – порождение темной магии, и здесь нет добрых существ. Они уничтожают всех, сюда входящих, и у меня нет поводов их жалеть. А обычные животные же здесь давно не водятся. Игорю было тяжело это сделать. Я физически чувствовал его напряжение. Лебедев знал, что в Красногривовском лесу живут одни лишь монстры. Но он все равно не хотел лишний раз убивать нормальных живых существ. Опасался, что там окажется человек, птица или любые другие организмы. Ему нужно было лично увидеть, что привычных обитателей леса здесь нет. В прошлом он отнял так много жизней, что теперь его коробила даже мысль об убийстве обычного голубя или лесного кабана. Но ставки были слишком высоки. Поэтому Игорь собрался с силами и сделал то, что от него требовали. Молча, без каких-либо напоминаний с нашей стороны, весь отряд отошел в сторону от некроманта, когда он принялся возжигать свои магические ядра. Тело Игоря покраснело, вены на шее вздулись. Сквозь одежду стали просвечивать каналы, через которые циркулирует огненная магия. И спустя несколько минут подготовки без предупреждения Лебедев испустил из себя весь запас энергии. Сложно даже описать, что увидел наш отряд в этот момент. Я прикрыл глаза, чтобы не ослепнуть, и мои коллеги сделали то же самое. 1000 градусов. Адское пламя пронеслось через весь Красногривовский лес. Игорь был единственным человеком в Хоперске, кто мог уничтожить это место. И он исполнил свое предназначение. Огонь не затухал почти полчаса. Кроме гигантского костра мы не видели более ничего. Подозреваю, что эту картину сейчас наблюдали все жители Хоперска. Самый масштабный пожар за всю историю города. Нас обдавало жаром. С лба ручьями потек пот. Это при том, что я только наблюдал. Игорю, который сжег лес, было в 100 раз тяжелее. Наверняка барон Елен направит сюда своих людей уже через час. Но к тому моменту мы должны закончить. Или погибнуть. Других вариантов у нас нет. С ума сойти, Алексей, прошептал Синицын. Присмотрись, он будто стер с лица земли все, что здесь находилось. Ничего кроме пепла, даже пеньков не осталось. Так и планировалось, Илья, ответил я. Сам знаешь, это место уже давно представляет опасность для жителей Хоперска. Просто у нас не было повода его уничтожить. А мы уже давно могли это сделать. Все, проорал Лебедев и рухнул на колени. Игорь склонил голову, и мне в какой-то момент показалось, что он потерял сознание из-за перегрузки. Однако вскоре он вновь заговорил. Я сделал все, что мог. Прошелся по всему лесу. Почувствовал, как мое пламя убило сотни жизней. Это были упыри, моноклещи и прочая нечисть, уверил его я. Скажи, ты не почувствовал, как погибло особенно могущественное существо? Нет-нет, Алексей, устало помотал головой Игорь. Я почувствовал, как в какой-то момент мое пламя разрезало пополам в одной точке. Скорее всего, некромант смог создать защиту, но теперь вам не составит труда найти его. Игорь поднял голову и посмотрел на плоды своих трудов. Огня уже не осталось. Перед нами распростерлось поле из пепла, несколько гектаров горячей земли. И даже отсюда я видел единственное возвышение на этой мертвой земле. В километре от нас виднелся дом, окруженный несколькими деревьями, которых пламя пироманта так и не тронуло. «Спасибо тебе, Игорь», — поблагодарил пироманта я. «Уверен, ты только что спас сотни, а может быть, и тысячи жизней. Больше обитатели этого леса никого не тронут. Иногда приходится применять радикальные меры, и это я еще сильно преуменьшил. Я не стал говорить Игорю, что думаю на самом деле. Но если уж говорить честно, при открытии врат в темный мир есть риск, что от этого пострадает не только Хоперск, но и все окрестные губернии. Да чем черт не шутит, может и вся Российская империя. Все зависит от того, как быстро отреагируют специальные службы и сообщества лекарей. Однако будет лучше, если мы сами остановим Чижикова, искореним эту дрянь на самом этапе ее зарождения, вступив в войну, о которой, возможно, никто и никогда не узнает. Игорь, возвращайся назад, можешь отступить в Красные Гривки, сказал я, до них тут 10 минут пути. Там сейчас спокойно, меня почти все жители этого села знают. Если скажешь, что ты от меня, они тебя приютят. Я бы хотел пойти с вами, простонал он, но не можешь, закончил за пироманта я. Ничего, все в порядке, дальше мы сами. Остальная часть нашей операции касается только лекарей. Игорь Лебедев спорить не стал, поднялся на ноги, собрался с силами и пошагал в сторону Красных Гривок. Мы же направились через горячее пепельное поле, к дому верховного некроманта. Воздух по дороге туда был жутко спертым. Ветер уже успел принести сюда кислород, но все равно дышалось очень тяжело. Игорь истратил главный компонент воздуха, который одновременно питает и пламя, и людей. И чем ближе мы приближались к обители Чижикова, тем крепче чувствовался горький приступ некротики во рту. Темная магия отзывалась в каждой клеточке тела. Все органы чувств улавливали присутствие отвратительной силы. И до чего же весь наш отряд удивился, когда у главных ворот нас встретил сам некромант. Денис Чижиков больше не скрывал своей личности. Однако узнать в нем моего старого сотрудника было практически невозможно. Его светлые волосы поседели. Лицо осталось таким же, хотя глаза сильно постарели, сам взгляд изменился. А в магических книгах и пишут, что на это требуется высшее мастерство. Молодой человек с седыми волосами и взглядом древнего старика. Только так можно описать то, что во что превратился Чижиков. А вы, как я посмотрю, решили не мелочиться, усмехнулся он. Голос некроманта пронесся по округе мерзким звенящим эхом. Выжечь весь лес только чтобы найти меня. Вам самим-то это перебором это не кажется? Останавливай ритуал. Проигнорировал его монолог я. Нас гораздо больше. Шансов у тебя нет, лучше сдавайся. На кой черт тебе вообще понадобился этот темный мир? По-твоему, в мире недостаточно хаоса и страданий? 5 лекарей против 1 верховного некроманта, ухмыльнулся Чижиков. Создавалось впечатление, что мы оба друг друга не слушаем. Каждый говорит о своем. Диалог с этим человеком абсолютно непродуктивен. Еще бы вы, господа, понимали, что теряете. Я ведь действительно мог наделить вас силой некротики. Мог познакомить вас с тем, кто дарует нам ее, с тем, кто живет в темном мире. Но, вижу, вам куда проще искать себе врага и сражаться с ним до самого конца. Разумеется, врага вы нашли во мне, хотя мы могли бы стать союзниками. И, в каком-то смысле мы ими стали. Что несет этот психопат? Спросил меня Кораблев. С какой стати он решил, что мы, его союзники? Я прекрасно слышу, о чем вы там перешептываетесь, рассмеялся Чижиков. Дело в том, что вы до этого самого момента поступали ровно так, как я и хотел. Прибыв сюда, господа избранники, вы лишь ускорили процесс. Теперь врата в темный мир открываются еще быстрее, поскольку черпают силу из богов, с которыми вы заключили контракт. Разумеется, Синицын и Кораблев не понимали, о чем идет речь. Зато Гигея в моей голове тут же отозвалась тревожным тоном. Подозреваю, что Подалерия и Махаон в этот же момент тоже связались со своими лекарями. Он говорит правду. Я не могу объяснить, что происходит, но, прошептала богиня, я правда теряю силу. Ее отбирает портал. Алексей, у тебя нас нет иного выхода. Бежать нельзя, тогда ты потеряешь силу, и наш контракт разорвется. Но и тянуть время тоже не выйдет. Единственный вариант – уничтожить некроманта, как можно скорее. Это я уже понял, ответил ей я. Советую тебе и твоим братьям поддерживать нас всем, чем можете. Битва будет непростой. Уверен, что Чижиков не слышал нашего разговора. Но как только мы приготовились к схватке, он взмахнул руками, и земля за нашими спинами затрещала. Из пепла стали появляться человеческие скелеты и гниющие мертвецы. Видимо, он собирал свое собственное кладбище специально для этого дня. Поднялось из земли слишком не так уж и много мертвецов. Силуэтов 20-30. Однако я чувствовал, что в каждого из них некромант залил колоссальное количество некротической магии. Вы что-то говорили про численный перевес, господин Мечников, самодовольно ухмыльнулся Денис Чижиков. 5 против 1, а как вам такой расклад? 32 мертвеца и 1 некромант против 5 лекарей. Такое соотношение сил все еще вызывает у вас желание бороться, или вы все же поступите благоразумно и смиритесь со своей судьбой? Мои коллеги взглянули на меня, но в их глазах я не заметил страха. Они спрятали его где-то глубоко внутри себя и приготовились приступить к схватке. Я почувствовал гордость и удовлетворение. Все-таки насколько же сильных духом людей я смог собрать вокруг себя. Такие связи дорогого стоят. Один только Павлов не вписывается в нашу компанию, но с этим пока что не актуальным врагом, или даже скорее конкурентом, мы разберемся позже. Иван Сергеевич, обратился я к главному лекарю, ваших витков должно хватить, чтобы оградить нас от наступающих мертвецов. Возьмите их на себя, а мы все вместе атакуем некроманта. Я думал примерно в том же русле, кивнул старик. Идите, я буду задерживать их столько, сколько смогу. Илья, крикнул Синицыну я, ты выступишь в роли поддержки. Делись маной с нами или с Кораблевым, в зависимости от того, кому она больше потребуется по ситуации. Хорошо, Алексей, кивнул он и занял позиции между нашей троицей и главным лекарем. Я, Сеченов и Павлов пошагали навстречу Чижикову. Чем дальше мы поднимались на возвышение, на котором располагался его дом, тем сильнее резало глаза ядовитое сияние портала, открывавшегося за спиной некроманта. Процесс уже начался, господа, бросил нам Чижиков. Вы уже ничего не измените. В его руках загорелись фиолетовые огоньки темной магии. Тебе нет резона с нами драться, сказал я. Ты ведь сам сказал, что не можешь нас убить. Верно, улыбнулся он. Зато могу покалечить. И выпустил в нас разряд некротики. Я первым рванул вперед и отбил атаку лекарским покровом. Луч энергии разбился о меня надвое, но я смог прикрыть товарищей. Павлов с Сеченовым тоже медлить не стали и сразу же после моего рывка совершили контратаку. Некроманта окутала их лекарская магия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пошатнуть противника. Чижиков вновь превратился в стаю летучих мышей и уже через секунду оказался между нами. «В чем дело, Иван Михайлович?» – пропел он. Рука разболелась, Сеченов не успел вовремя отреагировать. Некромант на долю секунды коснулся плеча Ивана правой ладонью, а сам тут же исчез и вернулся на свою изначальную позицию перед порталом. Иван Сеченов вскрикнул от боли и чуть не повалился на землю. «Что он с тобой сделал, крикнул Павлов. Но отвечать на этот вопрос Ивану не потребовалось. Уже через секунду мы оба увидели, что кисть Сеченова высохла, стала походить на руку немощного старика. Чижиков буквально высушил ее, забрал драгоценную жизненную силу. И не только ее. Он заблокировал мой обратный виток, прорычал Иван. Береги левую руку, Алексей. Он хочет, чтобы мы лишились своих козырей. Стоп, кстати, про левую руку. До этого момента мне не удавалось разглядеть конечности самого некроманта, поскольку его тело скрывала темная накидка. Если внимательно приглядеться, можно заметить, как перекошено его тело. Он так и не восстановил левую руку, которую я ему отрубил. Но почему? Верховный некромант запросто мог бы прирастить к себе новую. Банально не успел, или ему что-то помешало. Нет, это не простое совпадение. Нам крупно повезло. Мы переоценили Чижикова. Он тратит много энергии на поддержание своего ложного облика, но на деле, он такой же старец, как и остальные долгожители, с которыми я встречался. Некромантия лечит, но забирает что-то взамен. Скорее всего, и сам некромант не может себя вечно лечить. Его тело уже слишком старо, чтобы проводить такие манипуляции, как пересадка конечностей. Чижиков – это сосуд с колоссальным количеством темной магии. Но этот сосуд хрупкий и уже покрыт трещинами. Мне лишь остается разбить его. Владимир, обратился к Павлову я, займись Иваном. Восстанови кровообращение в его руке, пока она не отвалилась. Я сам займусь некромантом. Ты совсем спятил, воскликнул Сеченов. Если нам втроем не удалось, то делайте, как я сказал. Если меня не станет, тогда вы займете мое место, произнес я, а затем добавил шепотом. Я собираюсь задержать его. Как только поймете, что Чижиков больше не может двигаться, сразу бегите к порталу. Уничтожьте его. Сейчас наша главная задача – не убийство некроманта, а закрытие врат в темный мир. Когда они раскроются, он получит источник нескончаемой энергии. И тогда одолеть его не сможет даже сотня лекарей. Я оставил коллег позади и принялся подниматься к Чижикову. За моей спиной ревели звуки отчаянной схватки Кораблева и Синицына с десятками мертвецов. Но пока что им удавалось сдержать их натиск. Некромант просто тянет время. Он и сам не желает с нами биться. По крайней мере, пока что. В чем дело, Мечников? Хмыкнул он. Твоих друзей испугала столь незначительная рана. Слабых же ты собрал соратников. Заткнись. Продолжая сокращать расстояние между нами, бросил я. Ты сам ровным счетом ничего не стоишь. Обыкновенный трусливый старик, который боится умирать. Те долгожители, которых я осматривал ранее, гораздо храбрее тебя. Они прекрасно понимают, что их жизнь уже подходит к концу, но они борются за нее естественными способами. А что делаешь ты? Крадешь чужую жизненную силу, убиваешь сотни людей лишь для того, чтобы дать себе еще пару бесполезных лет. Я услышал, как Чижиков скрипнул зубами. В моей голове прозвучал голос Гигей. Что ты делаешь, Алексей? Зачем ты его провоцируешь? Ты не справишься с ним один на один. Не беспокойся, мысленно ответил ей я. Все идет по плану. Мне нужно вывести его из равновесия. Сил у него много, но большая их часть идет на поддержание целостности собственного тела, которое вот-вот развалится. Поэтому он использует свою магию дозированно, выделяет ровно столько, сколько нужно для противостояния. Он хорошо меня изучил, поэтому атакует четко выверенными некротическими зарядами, экономит энергию. Но что будет, если я неожиданно направлю на него больше магии, чем должен? Это застанет его врасплох и станет моим единственным шансом нанести ему урон. Да, Мечников, а ты, как я посмотрю, возомнил себя царем и богом Хоперского района, вылечил несколько сотен крестьян и решил, что тебе нет равных, рассмеялся Чижиков. Что ж, мне даже досадно тебя калечить, из тебя бы вышел хороший некромант, но раз уж ты сам вышел против меня в одиночку, тебя придется наказать. Следующие несколько секунд стали переломными. Чижиков выплеснул из себя некротический разряд, равный по силе пяти моим лекарским виткам. Он решил раздавить меня одной атакой, но некромант не заметил, что я опустил левую руку в сумку и сжал ей свой главный козырь. Часы отца, которые все это время лежали в основе моего тонометра, помогали мне много раз, но сейчас мне нужно забрать из них всю оставшуюся ману. Я усилил мышцы левой руки и раздавил циферблат. Мое тело заполнило огромное количество силы, которую я тут же отправил вперед и контратаковал некроманта. Чижиков замер всего на долю секунды, осознал, что моя магия обошла его атаку и влилась в рану, которую я ему оставил еще на заводе, и заполнила его тело лекарской магией. Некромант задрожал, его кожа начала вздуваться. Две противоборствующие силы вступили в конфликт прямо внутри его магических каналов. «Че, что ты натворил, идиот?» – проорал он, пытаясь сдержать необратимый распад своего тела. Что-то внутри Чижикова лопнуло. Некромант рухнул на землю и схватился за голову. Настало время добить его. Однако именно в этот момент я услышал крик Сеченова. «У нас проблемы. Владимир и Иван уже потратили почти всю лекарскую магию, чтобы закрыть растущий портал. Но им пока что не удалось это сделать. Они лишь замедлили его раскрытие. Но это ненадолго. В чем дело?» Не спуская глаз с корчащегося Чижикова, крикнул я. «С этой стороны его не закрыть», — прохрипел Павлов. «У него два источника. Второй находится с другой стороны. Кому-то придется пробраться на ту сторону и запечатать его из темного мира», — дрожащим голосом произнес Сеченов. «Иного выхода нет. Мы с Павловым долгом не протянет. Нужно что-то решать». В этот момент Чижиков попытался подняться, но я придавил его коленом к земле и сковал лекарской магией. «Нельзя, чтобы он помешал нам. Вот только, неужели кому-то из нас придется пожертвовать собой?» За моей спиной послышались шаги. Нас нагнали Кораблев и Синицын. Как только Чижиков потерял контроль над силами, они быстро разделались с оставшимися мертвецами и могли присоединиться к нам. «Тут и решать нечего», — вздохнул вымотанный Кораблев и уперся на свою трость. «Я пойду на ту сторону. Вам, господа, еще жить и жить. Я свой век уже прожил. Сделаю хоть что-то полезное для...» Трость Кораблева перерубила сабля Синицына. Старик рухнул на землю и ошалело посмотрел на Илью. «Вы что творите, Синицын?» «Простите, Иван Сергеевич, но я с недавних пор больше вам не подчиняюсь», — заявил он и направился к порталу. «Стой!» — крикнул я. «Илья, мы еще ничего не решили. У нас больше нет времени что-либо решать», — ускоряя шаг, ответил он. «Я и так принес вам слишком много проблем. Особенно тебе, Алексей. Ты многое для меня сделал, и я никогда этого не забуду». Сказав это, Синицын разогнался и рванул прямо к порталу. «Нет, не смейте», — ворочился подо мной Чижиков. Но я не мог остановить Синицына, потому что был вынужден держать некроманта. Павлов и Сеченов контролировали портал снаружи, поэтому никто из них не мог стать жертвой. Остался только он, мой самый близкий друг. Синицын вошел в портал, и уже через секунду тот начал сжиматься. Лекарской магии Ильи хватило, чтобы дестабилизировать эту структуру. Еще секунд 10 и портал закроется навсегда. Но я не могу этого допустить. Я не позволю Синицыну умереть там в одиночестве. Значит, выход есть только один. Хотел повидать темный мир, проорал я на Чижикова. Затем ударил по нему всем запасом магии обратного витка, отчего сосуды в его голове лопнули. Тогда пойдешь со мной. Раз я не могу оставить некроманта без пристального внимания, значит, придется наблюдать за ним уже в другом месте. Унесу его подальше от остальных. Я взвалил некроманта на свои плечи, усилил ноги лекарской магии и рванул к порталу. Да, это крайне опрометчивое решение, но только так я окончательно избавлюсь от Чижикова, а заодно не брошу своего друга. В последний момент я пролетел в портал вместе с искалеченным некромантом, а затем врата за моей спиной закрылись.